введение о выходе моих текстов в виде книги. Как я начал публиковаться в СМИ и на интернет-площадках. В начале 2000-х я начал писать колонки для газеты «Тона Ильбо». Вот как это произошло. Журналисты экономических отделов различных газет обращались к брокерским компаниям с просьбами помочь найти крупных инвесторов для интервью. На тот момент прошло не так много времени после валютного кризиса, и я управлял настолько значительным капиталом, что мой брокер даже предлагал выделить для меня отдельный кабинет. Я стал встречаться с журналистами в надежде услышать какую-нибудь новую информацию, и один из них, корреспондент Ли Джин из Тона Ильбо, отметил, что мои взгляды на инвестиции необычны, и попросил предоставить ему материалы, которые могли бы стать основой для интересных статей для инвесторов. Я передал ему несколько заметок, сказав, что он может развить их на свое усмотрение. Однако он заявил, что самостоятельно дополнить их ему сложно, и настойчиво предлагал публиковать серии из 6 статей раз в неделю. В итоге я отобрал 6 материалов, которые ранее использовал для обучения сотрудников, и согласился на публикацию с условием, что буду использовать псевдоним Сейно, а мое фото в статьях размещаться не будет. Когда цикл публикаций достиг 4-5 выпусков, редакция попросила меня продолжить сотрудничество. Впоследствии статьи стали выходить 2 раза в неделю, у меня появилась возможность публиковаться в ежемесячных и экономических журналах. Однако меня не устраивало, что редакция пыталась адаптировать мои тексты под вкусы читателей. Хотя я и понимал их позицию, это шло вразрез с моими принципами. Поэтому я решил прекратить сотрудничество. Вскоре появилась площадка под названием «Учение Сейно». Кто и когда создал это интернет-сообщество, я до сих пор не знаю. Чувствуя ответственность перед его участниками, я начал публиковать там материалы с 2003 года. Вот какие мысли у меня тогда были. Причина, по которой я начал публиковать тексты в этом клубе с начала этого года, проста. Мне было неловко игнорировать людей, которые были готовы прислушаться к моим словам. Многие из опубликованных здесь текстов являются переработанными оригиналами статей, ранее выходивших в газетах и журналах. Однако часть материалов — черновики, которые я писал на протяжении почти 20 лет и приводил в порядок, когда находилось время. Я не гений, поэтому не могу писать экспромтом. Не стоит думать, что эти тексты — результаты одной бессонной ночи. Каждый из них отражает годы моей кропотливой работы. Часто читатели задают много вопросов на определенную тему. Если у меня нет старых наработок по ней, приходится писать новые материалы, но процесс может затягиваться из-за нехватки времени. В таких случаях я планирую публиковать короткие заметки со специальной пометкой, которая позволит их идентифицировать. Это будет моим ответом на вопросы, волнующие многих читателей. Однако через некоторое время я заметил, что в клубе появились люди, использующие мои тексты для достижения личной экономической выгоды. Увидев это и сильно расстроившись, я удалил все свои публикации и потребовал прекращения деятельности клуба. Позднее, после того, как я получил извинения и объяснения, я вновь возобновил публикации, при этом ясно обозначив, эта площадка должна стать местом, где участники поддерживают друг друга в трудные времена, местом, где никто не преследует экономической выгоды, площадкой для обмена информацией о книгах и интересных текстах. Кроме того, я подчеркнул, мои статьи, опубликованные в газетах, журналах и на этом сайте, можно свободно использовать в интернете на некоммерческой основе, при условии указания источника публикации, даты и моего электронного адреса. Эти материалы должны быть размещены в открытом доступе, чтобы любой человек мог ими воспользоваться. В этой книге автор делится практическими советами по выстраиванию успешной и осмысленной жизни, опираясь на собственный жизненный путь, от бедности до состояния в 100 миллиардов вон. В первой части вы узнаете, как преодолевать внутренние барьеры, справляться с неудачами и выстраивать отношения к образованию и работе. Вторая часть посвящена финансовому мышлению, правильному отношению к деньгам и психологии бедности и богатства. Третья часть дает прикладные советы по различным жизненным ситуациям, от выбора врача и адвоката до общения с государственными структурами и ведения личных отношений. В 2022 году автор добавил к некоторым своим статьям актуальные примечания. Когда вы дойдете до них, то услышите такой звук.